Алло. Да. Привет, Валь. Привет. Узнала? Нет. Это я, сосед твой, здесь 26-й. Да, что тебе нужно от старушки? Это, скажи мне, сколько лет ты проработала в детском садике? Иди ты нахуй со своим садиком. Я на тебя просто характеристику составляю. Ты работала в садике. Я бы не работала ни в каком садике. Работала. Не и в школе, ебаный. И в школе работала, преподавала для умственно отсталых детей. Ты, блядь, меня с кем перепутал-то, ебаный? Я пишу на тебя характеристику, а про это все не мне сказала Зинаида Николаевна. Не работала ни в школе, ни в детском саду! Работала. Никогда не работала, сука! Работала, Зинаида Николаевна. Не работала, блядина, мне лучше знать, у меня трудовая книжка на руках. А можно мне с вашей трудовой книжки все переписать? Где вы работали? Хуй тебе, блядь, а не документы. Подождите, а вот... Аферист ёбаный, пошёл к ёбаной матери. А правда, что вы учились? Алло. Да. Привет, Валь. Привет. Я хочу тебе кое-что важное сказать. Да? Да, я сосед твой здесь, 26-й, вот. Сегодня ко мне заходила Зинаида Николаевна, твоя подруга. Сроду у меня подруг не было. Но Зинаида Николаевна, она рассказывала там про тебя всякие сплетни. И сказала то, что сегодня их по всему подъезду распустят. Она говорила то, что ты работала в садике много лет, работала, и стриптизершей. И еще ей так платили... Пиздеревша! Работать пиздерёвшей, когда у меня два высших, блядь, и я в у Брежнева работала. Ей бандиты из 218-й заплатили, чтобы она про тебя всякие гадости говорила. Я на нее заявление напишу и посажу, суку. Она говорила то, что ты в садике много лет проработала. Я ей покажу садик, блядь. Я ей вот посажу ее, она будет знать. Она сказала садик. То, что ты училась в школе для умственно отсталых детей. То, что ты училась в школе для даунов. А у меня два высших, вон диплома лежат с отличием. А она сказала то, что ты в школе для даунов училась. Поэтому как ты такая злая и мотивируется. Дауна! Два высших и золотой медаль ее, блядь. У тебя два высших даунских образования. Ага. Ну пусть будет хуя, мне все равно какие, чего про меня говорят. Мне все это похуй, передай ей. А, хорошо. Алло. Да. Это звонит из полиции. Напугал. Срать я хотела. Подождите, вашу дочку, короче, похитили и требуют выкуп. Да. У вас, да, требуют выкуп или перепись квартиры. Чего? Требуют выкуп или перепись квартиры. Хуй вам, а не квартира. Квартиру давай.